На этих словах женщина улыбнулась краешком губ, а после взглянула на молодого человека, стоящего перед ней, насмешливо, но с долей предупреждения, словно говоря, что повод и правда должен быть серьезным, иначе она такое может придумать. «К сожалению, это важно», — мягко обратился к вошедшему блондин, постаравшись проигнорировать взгляд Вальбурги и использовать все свое, и не совсем свое, обаяние и учтивость. «Метка темного лорда на моей руке выглядит крайне печально, и я хотел бы попросить вас справиться с ней, естественно, за дополнительную плату», — поспешил он добавить, видя скептический взгляд собеседника. «Вы уверены, лорд?» Хищная и пронзительная усмешка на лице мужчины заставила блондина слегка вздрогнуть, но он все же смог, не меняя выражения лица, ответить, глядя прямо в глаза тому, кто его откровенно пугал. «Да», и после этого короткого ответа аккуратно закатал рукав своей дорогой мантии и явил взору волшебника клеймо Вальдемарта. «Как видите, метка на том самом месте, куда ее поставил темный лорд». «Да, на том самом», — медленно протянул волшебник, подойдя вплотную к нему. Даже удивительно, ухмылка его стала кровожадной и слегка безумной, из-за чего блондин снова поежился. От такого мага можно было ожидать чего угодно, а отчетливая аура смерти, что словно услужливая незаметная стража следовала за ним, указывала на то, что маг являлся некромантом. Не бояться такого было бы просто глупостью. Последней глупостью. И блондин очень надеялся, что не совершил сегодня именно эту свою последнюю глупость. С этим получится что-то сделать. Все-таки смог он выговорить сквозь подступающий к горлу страх. Каждая клеточка тела буквально вопила о том, что он совершает ошибку и нужно срочно все исправлять, пока они не перешагнули черту. «Будет больно», — коротко бросил маг и резко, никого не предупреждая, схватился за предплечье блондина. Все-таки перешагнули, единственное, о чем успел подумать тот после того, как его рука оказалась в цепких пальчиках искусного мага и тело пронзило настолько сильная боль, что Круция по сравнению с ней было довольно терпимым заклинанием. «Ха-ха-ха», — раздался по поместью отчаянный хрип человека, который даже под пытками Вальдемарта не издавал ни звука. Блондин извивался от боли, рефлекторно пытаясь вырвать свою конечность, но она словно приклеилась к рукам мага и не сдвигалась ни на сантиметр. От сдерживаемых криков и перенесенной боли из глаз у него брызнул фонтан слез, контроль над которыми был потерян в первую же секунду, а зрачки расширились настолько, что радужки не было видно совсем. Бледное лицо покраснело до невозможности, и казалось, что его голова вот-вот превратится в огромный беловолосый помидор. Ноги у него подкосились, и он упал на колени перед магом с вытянутой к нему левой рукой и судорожно прицепленной к ней правой. Ногти его впивались до крови в левую руку, будто он хотел ее оторвать, чтобы перестать чувствовать эту нестерпимую боль, а губы были настолько сильно сжаты, что практически пропали. «Не терпи, кричи!» — резко бросил маг, вместе с этим усиливая давление на организм блондина. «А-а!» С этим уже полноценным криком из глаз того вместо слез стала течь очень густая черная жижа, она же стала просачиваться из пор на коже, покрывая с ног до головы, захватывая даже волосы. «А-а!» Все его тело нестерпимо чесалось, будто кожа решила отделиться от него и найти себе другое место обитания. Со стороны казалось, что она волнами гуляет под этой липкой гадостью. Сил терпеть боль у блондина больше не оставалось, и как только маг отпустил его руку, он практически без чувств рухнул на мраморный пол поместья. Последнее, что он услышал перед окончательным провалом в небытие, были всего две фразы некроманта, что заставили его устыдиться и обрадоваться одновременно. «Я снял с вас все метки, обещания, обеты и ограничения, Северус, так что теперь вы полностью свободны. Надеюсь, в следующий раз, когда мы с вами встретимся, вы все же будете со своим лицом», — улыбнулся мягкой хитрой улыбкой маг, а потом, уже не слышно для Снейпа, добавил. «Впрочем, как и я». Как только сын и мать перешагнули порог камина в особняке Блэков, по поместью разнесся чистый и искренний смех последний. И пусть леди Регент Блэк в последнее время все чаще показывала свои искренние и неприкрытые эмоции, для ее старших сыновей это все еще было до боли странно слышать. Особенно для Арктуруса, который только привыкает к таким переменам в жизни и мировоззрении матери. «Маменька, что у вас такое приключилось, что вызвало такой приступ неудержимого неаристократического смеха?» В каминную залу зашел Регулус и принял вид пожилого родителя, сетующего на невоспитанность нынешней молодежи. «Сын мой, а видел ли ты когда-нибудь нашего сиятельного блондина, мужа твоей кузины нарциссы, лорда Малфоя, с черной ночной вазой на голове, в простыне с дырками, обвешанного паутиной и при этом прячущегося за абсолютно прозрачной портьерой, нет, с искренним удивлением произнес тот, медленно представляя себе эту картину, а я видела и смогла удержаться от смеха целый час, так что не принижай мой подвиг и пойдем еще раз посмотрим на это чудо. Начало июля 1991 года, чуть меньше 2 месяцев до распределения, Северус Малфой бежал за своим другом вот уже 3 этажа минора, а тот и не собирался сбавлять темп, будто это и не он пролежал несколько дней в полной отключке. Северус, стой! Однако тот и не думал останавливаться. В его душе сейчас буйным цветом горел стыд перед тем некромантом, что, не взяв Никната, сделал то, о чем он сам так долго мечтал, он сделал его свободным, и перед Вальбургой, что видела его неприглядный поступок. Северус, ну это же не ты стал посмешищем, в конце-то концов. Да, Люц, с ней постановился у самого камина и обернулся к своему запыхавшемуся другу, посмешищем стал не я, а ты. Но ты подумай, чем мне может обернуться долг перед ним? В глазах Люциуса отразилось непонимание, и он тут же поспешил успокоить друга. Но ведь Вальбурга написала, что это был его подарок. Люц, очнись, ты еще от паров сонной одури не отошел? Какой подарок? Кому? Мне? Голос его приобретал истерические нотки. Все-таки он еще не отошел от ритуала и был немного не в себе. За какие такие заслуги я получил то, за что любой другой должен был бы отвалить не менее пары сотен миллионов. Он убрал абсолютно все, что не давало мне стать лордом. И обеты, и проклятия, и метку. Да он даже смог разорвать ограничители, навешанные в детстве родственниками отца, и восстановить мою связь с родом, которому я не мог наследовать из-за решения моего покойного деда, который не знал, что мой отец был не простым маглом, а сквибом с очищенной кровью. Как он смог это сделать? Удивление Люциуса было непонятно Снейпу. Как можно сомневаться в способностях истинного некроманта? Он же некромант, Люц, а они и не такое могут, как само собой разумеющееся сказал Снейп, хотя никто доподлинно не знал, что именно могли, а что не могли некроманты. Для простой общественности они могли все, и пусть некроманты могли далеко не все, разубеждать они никого не спешили. Как некромант, Люциус мгновенно побледнел, а его зрачки расширились от страха. Да он не мог быть некромантом, Сев. В его голосе отчетливо проступили нотки бешеной паники. Ты же мог ошибиться, как-то жалобно протянул он, медленно скатываясь по стене на пол. Нет, не мог, Люц, Северус все никак не мог понять, как можно было не заметить эту пугающую ауру смерти, что неотрывно находилась рядом с некромантом. Но это же катастрофа. Где Вальбурга его нашла? И как я мог его не почувствовать? В своем-то миноре. А вот это мне тоже интересно, протянул Северус. Хотя, что-то отчаянно скреблось у него в памяти, пытаясь подсказать ответ своему неразумному хозяину. Что-то, что он когда-то давно узнал, но по ненадобности не отметил, но все-таки запомнил. Атропа Белладонна Аспхадилус и Ляпинг Тацтел. Точно. Люц, я знаю, почему ты не почувствовал ауру некроманта. На лице у Снейпа отразилось торжество. И почему, а великий Зельевар, ехидно поинтересовался у него Малфой, все еще сетуя на свою беспросветную тупость. Не ерничай, Люц. Когда я пришел, то в воздухе еще были слышны некие сладковато-приторные нотки. Я вначале подумал, что у нарциссы новый парфюм, но нет, это был запах прыгающей поганки. А он хоть и приятный для некоторых, но крайне опасный, а с учетом того, что в гостиной к нему добавился запах белладонны, а в столовой асфаделя, да и в кабинете и спальне, я уверен, была еще парочка растений, я могу сделать вывод, что тебя специально одурманили, чтобы ты не заметил его ауру. Вел-то ты себя, он немного помолчал, а потом добавил, как кретин, причем для того, чтобы все эти разрозненные компоненты смешались в тебе, до этого тебе должны были споить еще одно зелье, и сделала это никто иная, как твоя разлюбезная супруга, нарцисса, больше некому, это зелье терпит только женскую руку, а дочери у тебя нет, Хагвартс, оставил с ней своего друга теряться в догадках, а сам отправился через камин в школу, начало июля 1991 года, чуть меньше 2 месяцев до распределения, Хагвартс, Дракклава зелье, и почему я не переместился сразу к себе? Северус встал и отряхнулся. Общественный камин в холле школы редко использовался, поэтому и редко чистился. Слава Мерлину, что сейчас лето и никого нет. Сегодня он впервые за много лет вывалился из камина как мешок с навозом, и если бы рядом кто-то был, то он бы умер на месте. И это с ней не о себе. Идти по пустынной школе было привычно и даже приятно. Северус не любил компанию из-за постоянного чувства ненависти, что он вызывал в других. Да, казалось, что он этого и добивается, чтобы его ненавидели, но все-таки цель у него была другая. Он хотел поддерживать жесткую дисциплину в этом мире анархии, что развело руководство школы в лице Дамблдора с МакГонагалл. Ситуации с Поттером, Блэком и Люпином ему хватило. Если бы Поттер тогда не оттащил его от оборотня, то, возможно, на его руках была бы кровь. Да, смешно сказать, но крови у него на руках не было. Собственно, как и у Малфоя. По крайней мере, напрямую. Северус на службе у лорда варил зелья, яды, жидкие проклятия, а Люциус заведовал финансами, общался с гоблинами и вербовал сторонников из нейтралов. Да, они оба учились у Долохова с Ливстренджами бою и должны были в случае приказа выходить в рейды, но как-то не было у них тогда дефицита в более мелких сошках. Так бы с ней подошел до своих покоев, если бы в задумчивости не зашел в пустынный тупиковый проход и не заметил сгорбленную трясущуюся фигуру в давно заброшенном классе. Минерва, Северус незаметно подошел к ней со спины и с удивлением узнал декана Гриффиндора, но, разумеется, не показал этого. «Что вы тут?» – прервался он на полуслове, заметив ее красные от слез глаза и опухший нос. Увидеть ее такую было странно, ведь в его памяти она ни разу не плакала, лишь хмурилась и злилась. Что-то случилось. Да, вопрос был глупый, учитывая, что она ревела в пустом классе, по виду пребывая в шаге от потери сознания. «Нет, Северус, я...» Она запнулась на мгновение и разрыдалась еще сильнее, уткнувшись лицом в ладони и падая на стоящий около нее стул. «Что случилось?» «Еще раз, но уже настойчивее», — спросил он. Зачем ему ее успокаивать он не знал, ведь обида на ее безучастие в его судьбе все еще кипятила его душу, но что-то не давало развернуться и уйти. «Мой отец», — пробормотала Минерва между всхлипами, — «он умирает, и я должна ему помочь, но не могу». И все из-за Альбуса, было видно, что она пыталась выровнять дыхание, но слезы против ее воли текли из глаз не переставая. Он запретил покидать пределы школы, а я и так его не вижу годами. Да и после смерти Абри я не могу потерять еще и отца. После этой фразы она расплакалась еще сильнее. Северус же не знал, что делать. Ревущих девиц он не любил, но успокоить мог, все-таки декан, а те постоянно ревели, но вот взрослых женщин он успокаивать не умел. Так что пришлось действовать так же, как и с детьми. Приобнять и дать выплеснуть все свои слезы на его многострадальную рубашку. «Ну что вы как маленькая, Минерва, не плачьте», — рыдающая женщина навевала на него легкую панику. Вот, он отпустил ее и вытащил из кармана флакон, который всегда носил с собой, это успокоительное. «Выпейте и идите к себе, раз уж вам нельзя покидать Хогвартс. И если вы ничего не можете сделать, то и не стоит так убиваться, а то еще и вас откачивать придется», — недовольно проворчал он, глядя на пытающуюся возразить ему женщину. Пусть это и звучало бессердечно, но на секунду хотя бы заставило МакГонагаллу прекратить фонтанировать слезами. «И не спорьте, пейте сами, а то волью силой». Заплаканная и уставшая Минерва обессиленно опустилась обратно на стул, с которого вскочила, услышав его, открыла флакон и так быстро осушила его, что не заметила подвоха, на что Северус только усмехнулся. «Никогда не бери зелье у незнакомцев, а особенно у знакомых. Главное правило, которое вдолбил ему профессор Флирье, когда готовил к получению мастерства. Примечание к части. Спой, птичка, спой, рыбка. Обращение барона Мюнхгаузена к павлину». Глава 26. События недавнего прошлого. Часть 3. Тройной капкан. 30 июля. Месяцы 2 дня до распределения. Тук, тук, тук. Мерный, тихий, можно даже сказать, робкий стук в двери покоев декана Слизерина заставил Северуса напрячься. Он никого не ждал, а из тех, кто мог бы к нему вот так вот прийти без приглашения или без предупреждения, были только те люди, видеть которых он не сильно хотел. Хотя, говоря откровенно, он сейчас вообще не хотел никого впускать, даже Люциуса, которого был рад видеть всегда. Однако открыть все-таки придется, иначе неожиданный ночной визитер доведет его до бешенства одним своим стуком, и потом нужно будет объясняться с аврорами, откуда около его покоев взялось мертвое тело. Открыв двери, Северус опешил. На пороге его покоев оказалась Минерва МакГонагалл, декан факультета Гриффиндор, с которым у его студентов происходили постоянные конфликты. Однако сколько бы они ни пересекались, что бы ни происходило, она никогда не приходила к нему в покое, так что эта ситуация была одновременно и странной, и ожидаемой, так как разговор этот уж точно будет не о студентах и проводить его в учительской или большом зале было бы глупостью. «Минерва», — склонил он голову, — «чем обязан твоему вниманию?» «Северус, я». МакГонагалл неосознанно оглянулась и открыла рот, чтобы что-то сказать, а потом внезапно замолчала и с силой сжала губы, отчего они немного даже побелели. «Входи», — он вздохнул и посторонился, правильно интерпретировав ее замешательство, «этот разговор не для директорских ушей». «Спасибо», — сказала МакГонагалл, как только за ней закрылась дверь. «Спасибо», — повторила она, опустила взгляд и как-то вся сжалась. «Пустое, зелье у меня всегда с собой, специфика работы. На один флакон я не разорюсь, а то, что это было зелье сна без сновидений, а не успокоительное, так ты бы все равно не успокоилась от обычного, а модифицированное у меня как раз закончилось. Я не об этом», — поспешила она остановить коллегу, «хотя и за это тоже спасибо. Я об отце», — на последнем слове ее голос дрогнул, а в уголках глаз показалась влага, но в полноценную слезу так и не оформилась. Оно все равно не помогло. Снейп сделал безразличное каменное лицо и отвернулся к столу. То, что зелье не помогло, было неприятным открытием для него. Он в кои-то веки решил от чистого сердца помочь Минерве, но сделал только хуже, дал надежду без гарантий. Еще ни разу его зелья не давали осечек, если они, конечно, были закончены и несколько раз протестированы. А это зелье как раз таковым и было. Зелье для маглов, испытанное на них же. Благо дефицита в подопытном материале у него не было. Выйдя на улицу ночью в Краукварте, и обязательно наткнешься на кого-то, кто решит тебя обчистить или проткнуть. Смертельно опасное Северус не тестировал, а если побочные эффекты и были, преступников не жалко. Именно это зелье было протестировано на серийном маньяке. Однажды, наткнувшись на него ночью в парке, Северус проверил на нем действие этих сердечных капель для маглов, которые оказались очень даже эффективными и, к сожалению, не имели побочных эффектов, а потом отправил его уже здорового под Империя прямо в руки к полисменам с признанием во всех прегрешениях, а после анонимно послал эти капли двум своим пожилым соседкам под видом обычного лекарства. Те были добры к маленькому бедному мальчику, которого бил отец и не любила мать, и он был благодарен им за это. «Оно помогло», — как-то безжизненно проговорила Минерва. Марианна Жоржи, к большому удивлению врачей, пошла на поправку и уже неделю как покинула лечебницу, а завтра у нее свадьба. «Я не знал, он сам так решил, мне жаль». После этих слов они оба замолчали. Минерва никогда не слышала от него слов поддержки, пусть и таких своеобразных, а Северус никогда никого кроме слизеринцев не жалел, да и тех лишь некоторых и редко, не умел. Но сейчас ему и правда было жаль. «Помоги мне, Северус», — Снейп вздрогнул и обернулся. В голосе Минервы чувствовался надрыв. «Помоги мне отомстить Дамблдору. За отца, за себя». Альбус много имен. Дамблдор сидел в кабинете и думал. Думал он о разном. Что-то из его мыслей было связано с Гарри Поттером, поступающим в школу в этом году, что-то с Квиреллом, который в последнее время вел себя довольно-таки странно, а что-то с сошедшими внезапно с ума женщинами. Причем последние занимали его даже гораздо больше, чем герой магического мира или тронувшийся преподаватель. Дамы, чтоб им жилось хорошо и долго, вообще перестали его слушаться. Любые его слова игнорировались, любые поручения, даже переданные через третьих лиц, не выполнялись. Они целиком и полностью игнорировали сам факт его существования как директора, и это злило. Чтобы с ним, директором одной из лучших школ чародейства и волшебства, кавалером ордена Мерлина первой степени, верховным чародеем Визингамота, президентом Международной конфедерации магов, и не считались. И кто? Старые кошелки. Надо было и с ними полный контракт заключать, горестно протянул он. Как все скверно-то, так уж вышло, что контракт на имя Альбуса как директора подписывала только Минерва, когда вступала на должность заместителя директора. Помана, Ирма, Поппи и Филиус заключали контракты раньше, чем он стал директором, а с Северусом он сам ничего не заключал, мало ли как дальше ситуация сложится. Ну а простые преподаватели подписывали стандартные немагические контракты, кроме как обучать детей никаких обязанностей на себя не возлагали. Даже коридоры они не патрулировали без соответствующего оплачиваемого пункта в договоре. Скверно, но не смертельно. Звали, директор, зычный голос Хагрида, которого сам Альбус позвал в кабинет четверть часа назад, прервал поток тяжелых дум и вернул его к действительности. «Да, Хагрид, проходи», Дамблдор добродушно улыбнулся. «Ты чем-то сейчас занят? Дык это, детишки ж скоро приедут, надо тыквы, капустку, картошечку прополоть, чтоб этого, росли хорошо, да и за отравой надо сходить, средства нужно от этих как их плотоядных слизняков, но это надо в лютно идти, тут у нас нет, в деревне тоже кончилось, а на косой такой отравы нет, я искал, эти паразиты не ровен час слопают у нас всю капусту с тыквой, очень жаль, что ты занят, Хагрид, а то я хотел тебя попросить встретить нашего Гарри, провести его за покупками, показать наш мир». Альбус тяжело вздохнул и потер переносицу. «Наверное, придется просить Северуса, другие-то не смогут». «Дык это как это Снейпа?» Хагрид аж со стула приподнялся от возмущения. «Не надо Снейпа, этот змей никогда папку его не любил, да и мальчонку точно задирать будет. Ну как он сделает чего или к себе мальчонку заберет, чтобы против света настроить или дружкам своим сдать? Нельзя Снейпа, директор». «Хагрид, не нужно быть таким категоричным», мягко пожурил его Дамблдор. «Северус не такой, он так же, как и мы, предан делу света, пусть в начале своего пути и оступился, тем более больше некому, ты же занят будешь». «Нет, директор, я все-таки за отравой потом схожу, я лучше сейчас за Гарри сразу. Письмо-то у вас взять или профессора МакГонагалла искать? У меня, Хагрид, все-таки я тоже волнуюсь за Гарри, если бы не важные дела в школе, я бы сам сопроводил туда нашего мальчика». А так, Альбус снова печально вздохнул. «Дел столько, что я даже в Гринготтс сходить не успеваю. Кстати, вот тебе, Гарин, ключ от сейфа, только не давая ему тратить много денег, все-таки наследство не бесконечное, а дети любят много тратить». «Хорошо, директор, и этого, может, я могу вам с Гринготтсом-то помочь, все одно ж там с Гарри буду. Я, конечно, тележки их не люблю, но если надо, я ж завсегда готов. Это было бы очень кстати, Хагрид, спасибо». «Да не благодарите, директор, я ж сам вызвался-то», пробасил Хагрид и махнул своей ручищей. «Вот тебе два письма». Дамблдор быстро написал что-то для банка и дал Хагриду сложенный конверт. «Одно для Гарри, а другое для гоблинов. В ячейке 713 находится философский камень. Ты, надеюсь, знаешь, как он важен». «Дык, конечно, директор, не переживайте. Все будет просто замечательно, я не подведу вас, это хорошо». «На этом все, Хагрид, ступай». Двери директорского кабинета открылись и выпустили оттуда лесника, который медленно спустился с лестницы и пошел в сторону, совершенно противоположную выходу. В один момент он зашел в заброшенный класс в коридоре, где не было ни одного портрета, а через несколько минут оттуда вышла уже высокая красивая дама со шляпкой с темной вуалью и направилась в библиотеку, к своей старой знакомой. 31 июля. Месяц и один день до распределения. В день 11-летия Кастора, Белла и Антонина Блэки все-таки решились навестить банк, где уже давно нужно было разобраться со всеми делами, что скопились с момента перемещения старика Поттера в тело нынешнего лорда Блэка. Да и заключить новый договор с гоблинами не помешало бы. Кто бы что ни думал, но наличие именно главы рода, а не регента, сильно влияло на процесс сведения дел гоблинами. Каждый новый глава рода заново заключал договор со своим поверенным, дабы быть точно уверенным в его адекватности, лояльности именно ему и отсутствии утечки информации. А так как Вальбурга для всех была только регентом при молодом наследнике, то пункт конфиденциальности мог быть выполнен на усмотрение самого гоблина, а вести Кастора в банк означало раскрыться раньше времени, так что регент рода Блэк ни разу не ходила за эти 10 лет в банк, а вела все дела исключительно по переписке. Когда же, наконец, все устаканилось, раскрытие все равно неизбежно произойдет, когда дети пойдут в школу, то проблема похода в банк и официального фиксирования всех данных, которые раньше были только внутри семьи, стала как никогда актуальной. Мало кто знал, но информацию, которая проходила через гоблинов, можно было отфильтровать. Для всех Вальбурга до совершеннолетия Кастора будет считаться регентом, а это значило, что их гоблин сможет продавать конфиденциальную информацию о семье Блэк. На самом же деле, так как Кастор уже давно был лордом, то как только он заключит договор, сможет сам придумывать информацию о себе и своей семье для всех любопытствующих, которую как достоверную будет сливать всем желающим его поверенный. Чинно и благородно ступать по косой аллее в своем привычном образе чистокровных магов древнего рода они не решились, ведь раскрываться раньше времени не входило в их планы, но и не маскировались сильно. В Альбурге не сильно требовалось прятаться, ее-то все считали старухой, которая заперлась в доме наедине с эльфом, и в этой молодой и энергичной леди ее признать было трудно, да и Кастор уже давно не был похож на Джеймса Поттера, чтобы признать в нем сына Гриффиндорца, но все-таки. Постоянная бдительность, ведь знакомых они все-таки могли там встретить. О них знали все Малфои, включая их французских родственников, Медичи, Забини, Натты, разве как родственники Блейза и Теодора, с которыми общались Блэки, ну и, конечно же, Пруэтты, общение с которыми Вальбурга восстановила как с родственниками мужа, с Лукрецией она всегда была дружна. Так что косая аллея в этот летний ясный день увидела, как молодая светловолосая женщина в неброской, но удобной одежде осторожными тихими шагами ступала по улице вместе со своим таким же светловолосым сыном. Самым первым делом эти сын и мать зашли в Гринготтс, банк гоблинов, и направились к распорядителю, который был ответственным за то, чтобы сопроводить привилегированных клиентов банка к их поверенным. Никто из поверенных никогда не выходил наружу для того, чтобы лично встретить своего клиента, поэтому никто из других семей не знал, как выглядит гоблин того или иного рода, что сокращало возможности для подкупа, шантажа или выманивания данных определенной семьи у гоблинов. Более того, даже сами гоблины не знали, за какой род ответственен их друг, родственник, ребенок или супруг. Конфиденциальность в банке была на уровне. Если же требовалось связаться с гоблином какого-либо рода, то ему оставляли письмо на стойке, для поверенного рода имя рода. Причем последнее благодаря чарам на стойке было видно только тому гоблину, которому оно предназначалось. «Здравствуйте, уважаемый распорядитель», — мягко улыбнулась Вальбурга, что ни капли не вязалось у гоблинов с привычным видом чистокровных магов. «Я хотела бы пройти к поверенному рода Блэк». «Здравствуйте, миледи», — слегка поклонился ей гоблин. «Вы имеете какое-то отношение к этому роду?» «Естественно, иначе бы я не просила». Гордо вздернула она носик и вместе с Кастором прошла в другой зал, оставив позади гоблина-распорядителя, тем самым показывая, что она обижена на его слова. «Прошу простить меня, миледи. Право слово, я вас не признал», — извинился гоблин и повел их к нужному кабинету. Он до сих пор не знал, кого ведет, но если они прошли в круглую комнату, то точно имели поверенного, а Блэка или нет, решится перед дверью. «Прощаю», — мягко бросила Вальбурга и продолжила свой путь. «Кабинет поверенного рода Блэк», — отрапортовал гоблин перед красивой позолоченной дверью, хотя это и не требовалось. Леди шла впереди него и точно знала, где нужно остановиться. «Благодарю вас, господин распорядитель», — ответила ему Вальбурга. «Дальше мы сами», — и повернулась, обращаясь уже к поверенному. «Добрый день, господин Грибкольд, мы хотели бы примерить кольцо лорда Блэка этому юному господину, гоблин их рода ей никогда не нравился, так что Вальбурга решила без любезности перейти сразу к делу». «Здравствуйте, мадам», — достаточно холодно и с ноткой пренебрежения отозвался гоблин. «Для начала мне хотелось бы узнать ваши имена и положение в роду. Вы нас не узнали, дорогой поверенный», — в тон ему ответила Вальбурга. «Что же, на этот раз мы вас простим и скажем, но в дальнейшем такой некомпетентности с вашей стороны быть не должно. Это недопустимо». «Ну естественно», — ядовито произнес гоблин. «Позвольте представиться. Вальбурга Ирма Блэк, леди регент рода Блэк». Она посмотрела на гоблина с присущим ей прошлой превосходством, в то время как с лица последнего медленно стали сходить краски, а также мой сын, Кастор Орион Блэк. «Прошу простить меня, леди, просто это было крайне неожиданно. Мы не ожидали, что вы предстанете перед нами в такой прекрасной форме после всего того, что с вами произошло». «А что со мной произошло?» Как будто впервые услышала об этом Вальбурга. «Ну, после того, как ваш старший сын попал в...» Тут гоблин прервался и нахмурился, будто что-то вспоминая. В рот Шафик, как само собой разумеющийся факт, всплыла эта информация у него в голове: «Вы лишились наследника, а после того, как погибли ваши супруг и племянница, после изгнания другой племянницы из рода, мы думали, что вы будете менее м», затруднялся сказать он. «Счастливый», — подсказала ему Вальбурга. «Да, простите», — сконфузился гоблин. «Ничего, мистер Грибкольд, все способны ошибаться. А насчет племянницы вы не правы, Андромеда, ее супруг и дочь не изгнаны. Они просто являются младшей ветвью Блэков. И носили они фамилию Тонкс только до того момента, пока Андромеда не забеременела, так было проще. Сейчас же Андромеда, Теодор и Дороти Блэк официально являются младшей ветвью Блэков и вскоре воссоздадут свой алтарный камень в поместье родителей моих племянниц. Это очень неожиданная информация для нас, леди Блэк, так как по нашим данным со времени гибели вашего супруга в роду Блэк не происходило никаких значительных изменений. Естественно, у вас не было таковой информации, мы же не собирались вмешивать свою семью во что бы то ни было, ведь вокруг так много врагов. Мы с Рионом не хотели оставлять детей сиротами, как то случилось со многими другими. Ну хорошо, давайте проверим. Мы, конечно, вас уважаем, леди регент, недобро ухмыльнулся гоблин, но поверить на слово не можем. Хорошо, взял слово молчащий до того момента Кастор. Я не против, вроде бы и согласился, но глаза его полыхнули в тот момент такой злобой, что, смотри на него сейчас, гоблин вмиг бы передумал так себя вести. Холодный кинжал из единорожьего рога аккуратно сделал тоненький надрез на белоснежной коже, и из того в глубокую чашу обильно полилась кровь. Ее было бы очень много, если бы Кастор не провел в какой-то момент над раной рукой и там мгновенно не затянулось. Крови в чаше было немного, но достаточно для того, чтобы на листке бумаги, куда ее вылили, начали проступать различные символы, значение которых знали только гоблины. Да, все верно, леди Блэк, мы свидетельствуем, что ваш сын является лордом, причем нескольких родов. Однако, кроме рода Блэк, остальные роды скрыты. Вы можете это прокомментировать, мистер Блэк? Хитрый гоблин хотел получить хоть немного полезной для себя информации от, как он думал, порывистого юнца, которому привалили счастье и титул. Боюсь, что остальные роды вас не касаются, улыбнулась Вальбурга. Тем более, что по закону, если наследник является лордом нескольких родов, он может не знакомить своих поверенных гоблинов друг с другом. Я права, да, вы совершенно правы, зло проскрипел гоблин. Кольца нести, естественно, ответил Кастор, прервав Вальбургу, которая хотела отказаться. Сию минуту отозвался гоблин и вышел из кабинета. Кастор, непонимающе посмотрела на него Вальбурга. Что ты затеял? Все будет хорошо, успокоил ее сын, улыбнувшись той своей улыбкой, после которой Вальбурга никогда с ним не спорила, знала, что проказу не отменить, за ней можно только наблюдать. Гоблин вернулся буквально через минуту, неся с собой две коробочки, одну с кольцом лорда, другую, с кольцом наследника. «Благодарю», — отозвался Кастор, когда тот поставил коробочки на стол перед ним. «Откройте», — попросил он, не отводя взгляда от гоблина. «Конечно», — скривился тот и стал открывать коробочку лорда под немигающим взглядом Кастора. Однако открыть ее оказалось не так просто. Сначала она просто не реагировала на манипуляции гоблина, потом словно старалась поскорее закрыться плотнее от взгляда лорда и же с ним, а потом, когда гоблин все-таки смог ее открыть, заледенело, в то время как кольцо, находящееся в ней, загорелось. Гоблин испугался и попытался потушить огонь, однако это было адское пламя и так просто его нельзя было потушить. Обжегшись пару раз, Грибкольд со страхом наблюдал за тем, как пламя с кольца перешло на стол. Коварный огненный змей хаотично ползал по столу, а потом резко погас, как будто его и не было вовсе, и оказалось, что не так уж он был и хаотичен. На столе тлела надпись, выжженная адским пламенем. «Мементо Мари». Гоблин перевел огромные от страха глаза со стола на новоявленного лорда и пискнул от ужаса. Тот с нежностью рассматривал алыми глазами кольцо лорда на своем пальце. «Кольцо, которое только что сгорело в адском пламени. Вам помочь чем-то еще?» Запинаясь через слово, пробормотал смертельно бледный гоблин. «Да», — произнес Кастор, переводя взгляд алых как кровь глаз на гоблина. «Скажите, есть ли способ сменить поверенного, кроме его смерти?» «Конечно», — радостно вскочил гоблин со своего места, который так и слышал. «Кроме как убить его, я сейчас же приведу вам другого поверенного». И унесся, что было мочи из кабинета, пока Блэк не решил пойти по пути наименьшего сопротивления и просто выполнить то, что подразумевалось. Так быстро гоблины банка не обслуживали никого уже минимум сотни три лет так точно. Вспомнил Кастор горделивое высказывание Драка из той их жизни, когда они принимали свои рода. «Уверен, Драка, что в этот раз они были куда быстрее», — усмехнулся он, глядя, как гоблин, который только пару минут назад привел сына своего давнего врага в кабинет, улепетывает из него, уже лишенный памяти о Роди Блэк, но все еще ощущавший иррациональный страх по отношению к ее несовершеннолетнему представителю. И пусть даже эту встречу он через время забудет, но тлеющую надпись на столе и свой страх он не забудет никогда, уж Кастор постарался. «И зачем это было нужно?» – спросила его уже на выходе из кабинета Вальбурга. «Затем, что я никогда и никому не позволю унижать близких мне людей, особенно, если они носят одну со мной фамилию», – жестко сказал Кастор и направился в сторону выхода из банка. А где-то на фоне шума снующих мимо них магов до слуха двух представителей семьи Блэков донесся зычный голос хранителя ключей. «У меня тут письмо имеется и от профессора Дамблдора. Это насчет вы знаете чего в сейфе 713. Примечание к части. Капкан, в шахматах, ловушка, приводящая попавшуюся сторону к неизбежной потере фигуры. Глава 27. Потеря потерь, или где Поттер, Альбус. Нот, Теодор, Слизерин. Пятое звено слизеринско-гриффиндорского, а ныне чисто слизеринского квинтета наконец заняло свое место за столом серебристого зеленого факультета рядом с Блейзом Забини, умело отодвинув в сторону третьекурсника Кассиуса Уоррингтона, который уже и не мечтал убраться подальше от своего персонального кошмара на ближайшие 5 лет учебы в школе. «Я уж думал, что никогда не присяду», — возмущался Нот, не замечая, что только-только умолкшие ребята после его фразы снова начинают смеяться. «Так, я не понял, а что я смешного сказал?» Надулся он точно так же, как надулся как-то в саду, когда пропустил шутку. «Кас», — повернулся он к другу и прищурился, — «ты что, опять предложил им меня отравить, или в этот раз зелье другой направленности? Но смотри, я же тоже могу сварить эту бурду». «Нет, тя», — приподнял в защитном жесте руки Блэк, как первый отсмеявшийся и главный подозреваемый. «Просто ты слово в слово повторил возмущение нашего общего блондинистого друга, хотя и не слышал его. Ну просто вылитая Кассандра в облацке. Та тоже могла дословно воспроизвести недавние разговоры», — усмехнулась Дафна. «Причем и внешне ты очень похож на представителей этого рода. Тя, может, сменишь меч и палочку на шары карты? Ах вы, знаете что, ребята?» Теодор прищурился, словно обиженный котенок. «Вот возьму и не покажу вам свою новую покупку для...» Он сделал драматическую паузу, как бы давая ребятам самим предположить, для чего именно. «А вот и не скажу, для чего, и не покажу. Хей!» Возмутились те, так как поучаствовать в новой шутке хотели все. «А что, неизвестность, она пострашнее будет», — он усмехнулся. «Так что теперь спите и думайте, не использую ли я это что-то на вас», — он еще раз лукаво улыбнулся, а потом перевел взгляд на нераспределенных первокурсников, будто ему было интереснее то, что происходило там. Хотя, возможно, так и было, ведь все с нетерпением ждали, когда МакГонагалл, наконец, перейдет к распределению национального героя, ведь Риона О'Нил, пока они разговаривали, уже отправилась на Пуффендуй, а Джон Пайк – на Гриффиндор. Паркинсон, Пенси, Слизерин. Любовь всей жизни Невилла наконец заняла место рядом с ним, хотя ей и не хотелось смотреть на своего бывшего жениха, что сидел рядом с компанией Лонгботтома. Но на то он и бывший, чтобы сидеть молча и не смотреть на нее осуждающе. Теперь его вообще не должно волновать, с кем она сидит и от кого принимает ухаживание. Однако, зная характер Уоррингтона, Пенси надеялась узнать хоть что-то о своем будущем женихе, чтобы суметь найти способ разорвать или не заключать с ним помолвку. Она не знала, каков он будет, но то, что сердце свое она отдаст только Невиллу, знала точно. Пусть ей 11, но особенности рода на то и особенности, что им все равно, сколько лет его представителю и что она как бы наследница рода отца, а не матери, сказано. Почувствует вторую половину души, значит, почувствует. Разница только в том, когда, да или после совершеннолетия, хотя в 95% случаев чувствовали это все-таки после 15-16, как раз в период заключения помолвок. Самыми известными исключениями были основательница их рода, которая нашла свою любовь в 13, ее правнучка, встретившая мужа в 12, когда того распределяли на первый курс, прапрапрабабушка Пенси, узнавшая мужа в 14, хотя знакомы они были с 3 лет, и ее собственная мать, которая влюбилась в старосту школы еще на своем первом курсе. Были, конечно, и другие исключения, как то Мариетта Прюэтт, встретившая своего мужа в 40, Амалия Блэк, узнавшая мужа в 55, и Дженевра Грановски, которая нашла своего супруга только в 73, после трех неудачных браков, но, несмотря на это, родившая ему двоих детей. Патил, Падма, как Тиврон. Падма, как и хотела, отправилась к столу синих. Правда, в отличие от прошлого раза, перед тем, как присесть на свое место и познакомиться с воронами, нашла глазами за столом Гриффиндора Джорджа Уизли и мягко ему улыбнулась. Тот тут же послал ей воздушный поцелуй и счастливый взгляд, девушка явно ему понравилась. Его брат в это время мило перемигивался с Парвати и как мог успокаивал своей нелепой пантомимой нервничающую девушку. «Патил, Парвати, Пуффендуй!» — выкрикнула шляпа, а через секунду на общее обозрение предстали счастливые глаза Парвати, которая в ответ на вопросительный взгляд Фреда лишь пожала плечами и глазами указала на свою сестру и его брата, что то и дело бросали друг на друга нежные взгляды. Тот сразу же все понял, разницы между факультетами нет, а если у них что-то и завяжется, то только на равных условиях с сестрой, то есть они обе будут на разных с ними факультетах. Тем более пропуск в гостиную Гриффиндор они и так получат, как, собственно, и парни получат пропуски в их гостиные. Перкс, Саллиен, Пуффендуй. Распределение все продолжалось и продолжалось. Дамблдор смурнел с каждой минутой, не находя в толпе остававшихся замухреныша в очках, с ней по этому же поводу расцветал на глазах, пусть он и не носил уже в себе обиду на Поттеров, но если Гарри не будет похож на Джеймса, то он даже сможет уделять ему больше времени, чем остальным, ведь все же он сын его единственной подруги, которой он обещал заботиться о Гарри как о своем крестнике. Лили не очень хотела в крестные сыну Блейка, слишком уж тот был ребенком, но переспорить мужа не могла. МакГонагалл уже смотрела на них обоих и ехидно улыбалась. Северус, как она думала, не сильно расстроится, что она его не предупредила, а вот директора ждал большой сюрприз, о котором она забыла ему сообщить, и вспомнит, только когда ее спросит. Дамблдор, конечно, мог на нее и обидеться, но ведь такого хорошего человека и обидеть приятно. И вот, наконец, пришел черед. Смит, Захария, Гриффиндор. Поттера в списках не оказалось, и вместо него уже пошел Смит. Это выбило директора из колеи настолько, что те, кто смотрел на него в тот момент, увидели, как маска добродушного старца слетела с него, а под ней показались страх и злость. Взгляд старика на мгновение переместился к Хагриду, однако растерянное лицо того чуть примирило директора с ситуацией, хотя разговор все равно предстоял им тяжелый. МакГонагалл уже краем глаза посмотрела на Альбуса и ехидно улыбнулась. 1-0, Альбус, твой ход. Пусть она пока и не могла открыто противостоять директору как дамы, но вскоре и она сможет кое-что. Томас, Дин, огласила она следующего человека, с наслаждением называя любое другое имя, но не Поттера, Гриффиндор. Поддержала ее улыбку шляпа, хотя этого, естественно, никто не заметил. Кто вообще смотрит на артефакт, пусть и разумный? Новые ученики Гриффиндора уже не радовали Дамблдора. Все его планы покатились к Мордреду. Куда мог деться этот Драклав Поттер? Хагрид же сводил его на аллею, значит, тот определенно не был сквибом. Билет и письмо он точно получил, а значит, в другую школу пойти не мог и в списках на распределение сразу же должен был появиться, но его не было. Единственный вывод, который сам по себе напрашивался, он умер. Но этого же не могло быть, или могло? Пока шло распределение, мысли Дамблдора были далеко. Он и не заметил, как Трейси Дэвис и Лайза Турпин попали на Когтевран, а его подопечный Рональд Уизли и полукровка Симус Финниган на Гриффиндор. Крайне любопытное распределение, не правда ли, директор Флитвик, как единственный более или менее общающийся с директором декан, решил донести до директора наличие к нему претензий со стороны преподавателей и своих ближайших родственников. Гоблины тоже были весьма заинтригованы некоторыми вопросами его опекунства, причем не только над Поттером. Надеюсь, после пира мы получим объяснение некоторым фактам. Конечно, Филиус, мы совсем разберемся. Альбус мягко по-отечески улыбнулся и вновь посмотрел на учеников, которых с каждой минутой становилось все меньше и меньше. Финч Флитчли, Джастин, Пуффендуй. За столом Слизерина же в это время среди первокурсников шло шуточное противостояние. Пенси и Дафф настояли на том, что Гарри Поттера не существует в реальности и тот лишь выдумка авторов книг, так как на гобеленах такого имени нет. Луна и Невилл утверждали, что тот мог просто сменить имя и поступить как простой никому неизвестный полукровка или маглорожденный. Кастор и Драко придерживались мнения, что тот так устал от внимания людей, что укатил учиться в другую страну, коих на планете множество, Теодор и Блейз говорили, что после встречи с темным лордом мальчик просто стал сквибом и не может учиться в волшебной школе, пусть он хоть трижды герой или сын самой Морганы, а Грегори и Винсент считали, что Дамблдор как опекун мальчика, который выжил, мог оставить его на домашнем обучении, чтобы обучать самостоятельно. Старшекурсники сначала молчали и прислушивались к их разговорам постольку поскольку, но после уже сами поддерживали мнение то одних, то других. В конце концов вышло, что больше всего поддержки было у истории с переездом и домашним обучением, хотя и сквипство собрало достаточно голосов поддержки. Так, минута за минутой, слово за словом, и на распределение никто не смотрел, все спорили за тот или иной вариант развития событий. Хопкинс Уэйн, прозвучало имя последнего первокурсника, Гриффиндор, распределила ребенка шляпа, и не собирающаяся отдыхать, в отличие от директора она была в курсе всех новостей и готовилась к этому событию уже несколько дней. Дамблдор приподнялся со своего трона и хотел было начать свою ежегодную пафосную речь, но не успел и застыл с открытым ртом, потому как его бесцеремонно и с большим наслаждением перебила МакГонагалл. Теперь, когда первокурсники, которых я от всего сердца поздравляю с обретением дома на ближайшие 7 лет, распределились, я хочу сообщить, что в этом году к нам из колдовстворца сразу на 7-й курс поступит 4 ребят. И пусть для них Хогвартс станет домом всего на 1 год, но я искренне надеюсь, что вы примете их достойно и сможете показать всю глубину нашего гостеприимства. Прошу, молодые люди. После ее слов двери большого зала распахнулись, и перед студентами предстало 4 молодых людей. 3 девушки и 1 парень легко и элегантно вошли в зал и направились к госпоже заместителю директора. При этом парень шел чуть впереди, позади него шли 2 девушки, рыжеволосая и блондинка, которые с интересом смотрели на парня, а третья шла, чуть отстав от всех, и с презрением смотрела на 2 дурочек, остальные же удостоились простого безразличия. Итак, МакГонагалл посмотрела на прибывших. «Вы готовы?» Ребята синхронно выровнялись, стали прямо, приняли одинаковые позы с уверенной и правильной осанкой, приподнятым подбородком, зафиксированными сбоку прямыми руками и сведенными вместе ногами, расходящимися в области носков на идеальные 45 градусов, словно репетировали такой совместный выход, и изящно кивнули, продолжая после этого неподвижно и сосредоточенно стоять лицом к заместителю директора в колонне, где первой была рыжеволосая девушка, за ней темноволосый парень, следом блондинка и снова темноволосая, только уже девушка, Оболенская, Мстислава. Проговорила Минерва, словно и не замечая ничего удивительного в таком построении. «Гриффиндор!» — прокричала шляпа, и рыжеволосая зеленоглазая девушка невольно скривилась, хотя этого никто и не заметил, все-таки в колдовстворце хорошо учили прятать эмоции, особенно перед старшими по званию и равными по титулу. Мстислава оказалась весьма недовольна таким распределением. Ей ни в коем случае не подходил Гриффиндор, находящийся в конфронтации со Слизерином и состоящий в не самых лучших отношениях с остальными факультетами. По крайней мере, именно такую информацию ее семья получила от своих информаторов в Англии. Еще дома она была уверена, что не будет никаких проблем в том, чтобы поступить на Когтевран, так как именно туда по прогнозам их семейных аналитиков должен будет поступить Орлов. Так считали 3 из 4 специалистов, и только один был уверен, что тот поступит на Слизерин, как и большинство представителей рода Блэк. Хотя если бы тот был на нынешнем распределении, то он, Мстислава уверена, не был бы так категоричен, из 3 Блэков на Слизерин поступил только один. И скорее всего это был наследник, так как поступивший на Пуффендуй парень пусть и выглядит чуть рослее, но слизеринский Блэк был более уверенным и харизматичным, что ли. Она не знала, как это передать словами, просто чувствовала. Присев за стол факультета и обернувшись на оставшихся, Мстислава опять скривилась, что Ржевская, что Шуйская были довольно сильными конкурентками за сердце Орлова. Сама она была из старинного русского княжеского рода, князей Черниговских, ветви князей Тарусских, берущих свой род от знаменитого на Руси рода Рюриковичей. Первый известный простакам Рюрик был магом, иначе так просто не взошел бы на престол, как, собственно, и его сводный брат Олег. Родной и единственный сын Рюрика Игорь был сквибом, а вот его супруга Ольга, дочь его дяди Олега и скандинавской княжны Габдиль, считалась достаточно сильной даже для того времени волшебницей, как впоследствии их общие с Игорем дети, хотя обычный среднестатистический волшебник тогда, сейчас считался бы как минимум сильным, а то и очень сильным. Основатель же рода Мстиславы был всего лишь 13 коленом от Рюрика и создал род Оболенских в 1320 году в возрасте 20 лет. Род Шуйских также шел от Рюрика, основатель их рода был 14 коленом от Рюрика и создал род в 1370 году, также в возрасте 20 лет. Ржевские, такой же древний русский дворянский род, происходящий от смоленских князей, и также относящийся к потомкам Рюрика. Его основатель также был 14 коленом от Рюрика, но создал род Ржевских в 1315 году в возрасте 35 лет. Орловы же хоть и не были связаны с Рюриком напрямую, но их род был довольно древним, и к ним, бывало, входили представительницы такого крупного клана, как Рюриковичи. В частности, жена сына основателя рода была потомком Рюрика в 16 колене. Сам род Орловых шел от Василия Тимофеевича Орла, который основал род Орловых в 1480 году в возрасте 15 лет. Всю эту информацию Мстислава тщательно запоминала и обрабатывала, когда родители поставили ее перед фактом, что молодой князь Орлов Блэк будет доучиваться в Англии, как и все представители его семьи, но искать себе русскую жену, как завещал его магический крестный отец, последний из рода. В то время, пока они с ним учились, Орлов и жестом не показывал, что его хоть каплю интересуют девушки. Напротив, если с кем-то и общался, то это в основном были представители мужского пола. На девушек он реагировал прохладно, да и князь Орлов не спешил заключать помолвку наследника с кем бы то ни было, хотя предложений было много и время шло. Поговаривали, что он искал подходящую волшебницу для того, чтобы она родила ему другого наследника, но не успел, тяжело заболел и в течение 3 месяцев умер. Это сейчас понятно, что Орлов был ему не сыном, а крестником, поэтому он и не стремился его женить и передать титул, ведь хотелось своего сына. К тому же ритуал обновления крови не самый приятный и не гарантировал, что человек выживет, а рисковать наследником Блэков было чревато. Но уж раз сложилось, что наследника у Орловых не предвиделось, то пришлось рисковать, и, слава Валису, все вышло как нужно. Так что теперь жениться юному Орлову придется, и Оболенская постарается сделать все возможное, чтобы следующей княгиней Орловой стала именно она. Орлов Блэк Арктурус прервала мысли Мстиславы заместитель директора Хогвартса и заставила ее, затаив дыхание, смотреть на юношу, который все-таки был удивительно красив еще до ритуала, а после стал вообще идеален. «Гриффиндор!» — выкрикнула шляпа, заставив Мстиславу задохнуться от восторга и на секунду представить, что Орлов сделал это ради нее. Арктурус же улыбнулся и присел к братьям-близнецам Уизли, с которыми хорошо начал общаться еще в поезде. Его поступление на Гриффиндор не было актом бунта, как то было у брата, или полной неожиданностью, как у Мстиславы, которая, он был уверен, собиралась поступить на Когтевран или Слизерин. Нет, его поступление было тщательно обдуманным и спланированным. И пусть Беллайтони думали, что у него был выбор, но его не было. Кастор просто знал, что Белла попадет к воронам, а Тони или к барсукам, или к львам, и тогда Арктурусу оставалось просто пойти на оставшийся. Конечно, то, что именно он попал на Гриффиндор, было самым лучшим вариантом. Тони у барсуков и правда будет лучше, а он заработает авторитет среди тех, кто соберется идти в министерство и в Аврорат. Блэкам нужна поддержка, слишком долго они были в тени. Ржевская Анна назвали имя следующей девушки, и она гордо проследовала к шляпе. Анна знала, куда поступать, пусть план немного и поменялся, но основные пункты остались нетронутыми. Гриффиндор, как само собой разумеющееся, прокричала шляпа. Анна же мягко поднялась, вздернула носик, мягко посмотрела на Арктуруса и аккуратно присела за стол Гриффиндора, потеснив Анджелину Джонсон, сидевшую между Фредом Уизли и Оливером Вудом. Садиться рядом с Орловым она сочла пока излишним. Шуйская Ольга прозвучало последнее в этом учебном году имя. Слизерин. Неожиданно для Арктуруса прозвучал голос шляпы. Он был уверен, что все 3 девушки постараются поступить с ним на один факультет и любым доступным способом добиться его внимания, а потом и помолвочного кольца. Ольга же не обратила на Орлова никакого внимания и гордо прошествовала к столу зеленых. Ей поручение родителей привлечь внимание Блэка оказалось в тягость. Она никогда не любила красоваться перед парнями, ругаться с остальными за их внимание или подставлять конкуренток. Ей больше по духу было проклясть неприятного человека, отвратить кого-то от какой-то компании, или, если ее, не дай Перун, обидели, проклясть так, что только ее маменька, главный целитель в ведущей цитадели страны, могла вернуть несчастного к нормальному существованию. Ее магия – это кровь, плоть и дух человеческие. Она на четверть демоница и будущая княгиня Шуйская, не в ее принципах спорить в песочнице с недостойными. После оглашения волшебной шляпой последнего вердикта в учебном году профессор МакГонагалл скатала самообновляющийся свиток и вынесла оба артефакта из зала. Дамблдор же снова поднялся со своего трона, который теперь казался Кастору лишним, ведь когда директором стала Минерва, оно исчезло, подозрительно глянул на МакГонагалл, будто бы ожидая, что она снова прервет его, стоит только ему открыть рот, и, не заметив ничего предосудительного со стороны своего заместителя, широко развел руки. На его лице в этот момент играла до того слащавая и притворная улыбка, что Кастора невольно затошнило, хотя они ничего не ели практически половину дня. Как он мог не замечать этого раньше? Или это на него так повлияло нынешнее распределение? Невилл, похоже, тоже заметил его улыбку, так как передернулся зеркально Кастору. Они оба не любили Дамблдора за его игры и оба желали ему всего самого-самого ужасного. «Добро пожаловать», произнес старик, и те, кто хорошо его знал, почувствовали в его голосе фальшивую радость. Видимо, то, что Поттера не было на распределении, сильно расстроило его, а непонятно откуда взявшиеся русские только добили. Все, кто был старше четвертого курса и хоть толику интересовался политикой, знал, что русские на дух не переносят Дамблдора, его английскую школу, да и всю Британию в целом. По крайней мере, ее волшебную часть. «Добро пожаловать в Хогвартс. Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов». Он мельком глянул на русских студентов, немного покривился, но все-таки продолжил. «Вот эти слова. Олух, пузырь, остаток, уловка. Все, всем спасибо». Дамблдор сел на свое место. Зал разразился радостными криками и аплодисментами, а Кастор, Невилл и русские студенты скривились. Директор Хогвартса мог придумать любую кодовую фразу для начала праздничного ужина, но Дамблдор пошел по пути эксцентричности и выбрал 4 глупых, совершенно не подходящих к серьезному мероприятию слова. В колдовстворце домовые тоже работали под кодовую фразу, но у них было: «Да начнется пир на весь мир, но кто поймет этого старика?» Утро после распределения. Кабинет директора Хогвартса. Это неслыханно. Флитвик негодовал. По словам его учеников, Поттер находился на домашнем обучении лично у Дамблдора, что вообще-то в их стране было запрещено, так как все наследники древних родов должны были обучаться в Хогвартсе. К тому же Флитвику не нравилось, что он не знал, как отвечать на вопросы типа: почему Поттеру можно учиться у директора, а для них консультации у светлейшего стоили от 1000 галлеонов, а об ученичестве и речи не шло, или разве можно не учиться в школе наследнику рода, или как вернуть деньги, если ученик не доучился или не учился в школе, как вот такое объяснишь? «Директор, где ребенок, вы же его опекун», усмехнулся Северус, подливая масла в огонь. То, что с Поттером все в порядке, он был уверен, Минерва еще вечером зашла к нему и все рассказала, но кто откажет себе в удовольствии подергать тигра за усы? «Альбус, почему мои барсучата говорят, что Поттер – сквиб?» Сразу и без церемонии вклинилась в разговор Помана, не испытывая к директору ничего, кроме отвращения и злости. «Может, из-за этого ты его и не показываешь людям, господа?» «Тихо, тихо, я сейчас все вам объясню», – начал успокаивать тот своих коллег, хотя и видел, что все это принесет мало пользы, уж больно они были накручены. «Мне тоже интересно знать», – прозвучал за спинами учителей голос, – которого они не слышали уже 10 лет. «Где Поттер, Альбус?» Примечание к части. Для тех, кто забыл, самое интересное, что практически до конца первого курса он, судя по записям, был единственным ребенком в семье и больше всего в школе не любил компанию мародеров, а именно, Джеймса Поттера, Ремуса Люпина, Питера Петтигрю и Сириуса Блейка. Последний, кстати, не имел никаких родственных связей с семейством Блэк и был богатым сиротой, которого Поттеры приняли в семью после его первого курса, глава 16, дела семейные, часть 5. Раз всем так интересно, то еще раз объявляю конкурс. Кто первым угадает чей голос, получит право на одно желание в рамках работы. ПС, только если это не будет касаться основных пейрингов. Глава 28, неизвестный Слизерин, или игра началась, большой зал, сразу после пира. О, музыка, воскликнул Дамблдор сразу после окончания гимна, вытирая глаза, и в этот раз Невилл и Кастор поняли, отчего они у него слезились, человеку с идеальным слухом, а у директора был идеальный музыкальный слух, как они узнали в будущем, нелегко вытерпеть это завывание, особенно глядя на недовольные лица приезжих русских студентов и ненавистных ему слизеринцев. Ее волшебство затмевает то, чем мы занимаемся, а теперь спать, рысью, марш. Широко улыбнувшись, он кивнул старостам, и те стали быстро собирать новичков. Уже через 5 минут после окончания праздника первокурсники, возглавляемые старостами, прошли мимо все еще болтающих за своими столами старшекурсников, вышли из большого зала и поднялись вверх по мраморной лестнице, и там уже поделились на 2 группы. Часть стала подниматься наверх, Гриффиндор и Когтевран, чтобы потом также разделиться на 2 группы и разойтись в разные башни со входом на одном этаже, а часть в подземелье, Слизерин и Пуффендуй, чтобы, пройдя еще несколько пролетов, также разделиться. Пуффендуй направлялся в сторону кухни после 1 пролета вниз, а Слизерин спустился еще на 2 пролета и 2 раза поворачивал направо, а потом 3 раза налево, пока не уперся в стену.